Заключение. В соответствии с приведенным выше доказательством, каждому легко будет присоединить к нему такие очевидные выводы, как то. Я, мыслящий, не представляю собой безусловно необходимого существа, ибо я не основание всей реальности. Я есть нечто изменчивое. Никакое другое существо, чье небытие возможно, то есть чье упразднение не есть в то же время упразднение всякой возможности, никакая изменчивая вещь или такая, которая имеет границы, а следовательно, также и мир, не обладают такой природой. Мир не есть акциденция божества, ибо в нем имеются антагонизм, недостатки, изменчивость. Все это противоположно определениям божества. Бог не единственная существующая здесь субстанция, а все другие существуют лишь в зависимости от него и так далее. Я замечу здесь еще следующее. Основание для доказательства бытия Бога, которое мы даем, построено только на том, что нечто возможно. Оно есть поэтому такое доказательство, которое можно вести совершенно априори. Ни мое собственное существование, ни существование других мыслящих существ, ни существование телесного мира при этом не предполагается. Это доказательство действительно заимствовано из внутреннего признака абсолютной необходимости. Существование этого существа именно таким образом познается из того, что действительно составляет абсолютную необходимость его, следовательно, вполне генетически. Все доказательства, которые обыкновенно ведутся от действий этого существа к его бытию как причине, даже если допустить, что они могли бы доказывать это бытие с такой строгостью, какой они не обнаруживают, все же никогда не могут сделать понятной природу этой необходимости. На основании только того, что нечто существует с безусловной необходимостью, возможно, чтобы нечто было первой причиной другого, но из того, что нечто есть первое, то есть независимая причина, следует только, что если имеются действия, то должна существовать и эта первая причина. Но не следует, что она существует с безусловной необходимостью. Далее из предлагаемого нами основания для доказательства явствует, что сущность каждой другой вещи и реальность всякой вообще возможности имеют основание в том единственном существе, в котором находим наивысшую степень рассудка и воли, представляющую собой максимально возможное основание. Поскольку в таком существе все должно находиться в предельно возможном согласии, постольку отсюда уже заранее можно заключить, что так как воля всегда предполагает внутреннюю возможность самой вещи, то основание возможности, то есть сущность Бога, будет находиться с его волей в наибольшем согласии не в том смысле, что Бог, благодаря своей воле, есть основание внутренней возможности, а потому что та самая бесконечная природа, которая относится к сущности каждой вещи как основание, относится в то же время к данным через нее величайшим следствиям, как высшая способность желания, и что это второе отношение может быть плодотворным, только если предполагается первое. Поэтому возможности самих вещей, данных через божественную природу, будут согласованы с великим желанием Бога. А в этом именно согласии и состоят благо и совершенство. И так как вещи согласуются с благом, то даже в возможностях вещей будут уже единство, гармония и порядок. Но если глубокое рассмотрение существенных свойств вещей, которые раскрывает нам опыт, позволяет нам даже в необходимых определениях их внутренней возможности увидеть единство в многообразном и слаженность в разрозненном, то таким образом, идя по пути познания, мы в состоянии будем апостериори заключить к единому принципу всякой возможности и, в конце концов, достигнем того самого основного понятия, безусловно необходимого бытия, от которого мы отправлялись первоначально, идя априорным путем. Теперь же наше понимание должно быть обращено на то, чтобы посмотреть, нельзя ли в самой внутренней возможности вещей найти необходимое отношение к порядку и гармонии. А в этом неизмеримом многообразии единство, чтобы мы могли на этом основании судить, дает ли сама сущность вещей возможность для познания высшего, общего для всех них основания.